Глава 5. В чреве коня. «Я думаю, — сказал Швейк, — что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься. Врачи тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от Банзета, ко мне подошел один господин и хвать арапником по голове. Я, понятно, свалился на земь, а он осветил меня и говорит: ошибка, это не он. Да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине». Ярослав Гашек. Приключения бравого солдата Швейка. Мы пробежали мимо очень странного памятника Сталину. Так, впрочем, и было написано на фанерке со стрелочкой «К Сталину». Отчего-то это был памятник одновременно Сталину и верблюду. «От благодарного калмыцкого народа», — сказал потом Владимир Павлович. «Но что нам было до Сталина, когда за нами погоня, как за зэками старинных времен, по следу которых лагерная охрана спустила служебных собак? Эти собаки приближались. Мы старались не смотреть назад, а слышали только треск сучьев. Оторвавшись, мы припустили вдоль набережной и свернули к площади с медным всадником. Владимир Павлович махнул нам рукой, и математик первым принялся карабкаться на постамент. В задней части лошади обнаружилась довольно большая дыра. Мы, подсаживая друг друга, забрались внутрь всадника и замерли, переводя дыхание. Математик тут же проверил окружающее пространство дозиметром. Все было почти в пределах ожидаемого. Видимо, дожди вымыли радиоактивную пыль. Мы принялись подсматривать в дырочку за происходящим снаружи. Собаки дошли по нашему следу почти до самого камня и, тяжело дыша, топтались внизу. Кажется, у них не хватало ни то соображения, ни то ловкости, чтобы продолжить преследование. Но вдруг что-то переменилось. Пришел кто-то другой, и собаки испуганно заскулили. Пришел кто-то для собак страшный, авторитет пришел, строить и наказывать. Это точно не был деликатный повар или какие-нибудь его не менее деликатные товарищи. И непонятно было, хорошо это или нет. Стараясь не дышать, мы ждали. Но ровно никаких звуков, кроме ветра, что пел в дырах статуи, мы не услышали. Так прошел час. Понемногу мы успокоились, устроились поудобнее и попробовали заснуть. Владимир Павлович заснул сразу, математик долго ворочался, но тоже скоро засопел, а я все думал и думал о странных поворотах судьбы, что привели меня сюда, в другой город, и засунули в чрево медного коня. Семецкий прижался ко мне и зачмокал во сне, как большой ребенок. Тут человека сожрали, как банку консервов. А тут ты сидишь, как древний герой внутри полого коня, где боишься не то, что совершать массу суетливых движений, но и просто неловко дернуться. Было, кстати, довольно холодно в этом дырявом звонком корпусе, и если бы не то, что мы лежали навалом, заснуть бы я не мог. Я представил себе, как на нас будут смотреть друзья, когда мы расскажем им то, что видели. Я тоже видел людей, вернувшихся с дальних станций. Например, людей, что говорили о страшенной битве с монстрами где-то в ботаническом саду. Бред это был, какой-то жуткий бред. И человек, что рассказывал нам эти страсти, вдруг сбился и начал вставлять в рассказ какие-то подробности, подбирать, чтобы было понятнее и проще. То есть становилось совсем уж непонятно, где правда, а где вымысел. Я сам, как-то рассказывая про наших свиней, которые наверняка обладают коллективным разумом, начал фантазировать, добавлять детали, чтобы сделать рассказ более правдоподобным. И ведь он вышел правдоподобным. Те две девчонки с белорусской, которым я это рассказывал, повелись и мне поверили. Я даже сам себе стал верить и с удивлением потом поймал себя на мысли, что, может, это как раз укладывается в схему, которую предложил один средневековый философ Оккам. Я как-то прочитал в библиотеке рассказ про двух американцев, которые сделали чучело миллионера, обладавший особенностями инопланетянина, и начали разводить его наследника, что этот миллионер-инопланетянин специально губит природу и атмосферу на Земле, чтобы сделать планету пригодной для инопланетян. Наследник повелся, но тут эти двое смотрят друг на друга и понимают, что если действительно из всех объяснений нужно выбирать самое простое, как этот Оккам и учил, то миллионер действительно был из космоса. Знали бы эти герои, как с природой и атмосферой все обернется на самом деле. Я после этого с уважением стал смотреть на свиней. Ну и на свинарей тоже. Но вот слушал я истории про другие станции с большой осторожностью. Даже когда кто-нибудь приносил фотографии. Вот, к примеру, чума, что была где-то на юге, кажется, в Новогиреево. К нам пришли несколько человек оттуда, и я видел фотографии, где по станциям идут люди в черных плащах и странных масках с длинными клювами. Потом я увидел такую картинку в книге и долго тупо смотрел на страницу. Это был какой-то средневековый наряд врачей. Откуда на площади Ильича средневековые доктора? Но никто ничего не объяснял. Все это была какая-то обманка. Я тогда бросился переспросить, но беглецы уже ушли в сторону Войковской, и спросить было некого. Тут самое верное решение — вовсе не думать, что и как. Думать надо, когда провода искрят на вверенном тебе участке. Или из тоннеля потянуло дымом. Причем думать быстро и качественно, а так-то что? Голова заболит, а у меня и так из нее волосы сейчас вылезают. Или вот я был маленький, и меня повели в зоопарк. Прямо рядом с кассами бродил человек, и в его руках бешено крутились две проволочки. Человек этот кричал страшно и протяжно. «Сейчас рассказывают про крыс-мутантов в метро! Зашибись! Диггеры приняли это существо сначала за капибару, сбежавшую из зоопарка! Биолокация на Краснопресненской говорит, что в тоннеле множество животных! Территория Краснопресненского тектонического узла. Здесь здоровые люди превращаются в развалины. Тут частые автомобильные аварии. Но в зоопарке есть белый тигр. Лучшего защитника не найти. Животные нейтрализуют негатив». Мать закрыла мне глаза и провела мимо. Сейчас я, человек, который видел вживую результаты дельта-мутации, уже не смеюсь над этой историей. Я таких капибар в тоннелях видал, что только держись. Голова все еще чесалась, и я с отрупью почувствовал, что на пальцах действительно остаются клочки волос. Это был не сон. Мы и так-то из экономии воды привыкли стричься коротко, а тут оказалось, что мои короткие волосы стали выпадать. Меня это пугало. Я помнил, что выпадение волос — один из признаков переоблучения. Но чувствовал я себя прекрасно, как только может чувствовать себя житель подземелий, крыса метрополитена на улицах незнакомого города. Мы проснулись от утренней промозглой сырости и настороженно осмотрели местность. Никого вокруг не было, только возле памятника лежал кучками какой-то странный помет. Помет, может, и собачий, но будто пришла собака втрое больше несчастных павловских собак. Вернувшись на площадь к мрачной громаде Исаакиевского собора, мы обнаружили, что все наши вещи были там, где мы их бросили. Никаких следов вчерашнего обеда не было видно. Да и ладно, мы достаточно очерствели, чтобы относиться к таким вещам спокойно. Тут главное позаботиться о себе. Вряд ли новый повар караулит нас на прежнем месте, или павловские собаки пришли поквитаться с ним или с нами. Мы совершенно спокойно добрались до станции Адмиралтейская и вошли внутрь по паролю. Дальше все было проще. Отсюда отправляли каждый день дрезину на Невский проспект в гигантский подземный город, откуда математик хотел добраться обратно к технологическому институту. Но дрезины не было, и мы пошли пешком. Мы пошли в сторону Невского проспекта и сразу же услышали пение. Это было необычно, да не более необычно, чем увидеть фальшивого повара. Оказалось, что под Исаакиевским собором находился огромный подземный храм. Там, под настоящим собором, что был сверху, под плотным лесом превратившихся в камни деревянных колонн в его основании, под Петербургом земным был Петербург подземный, и священники молились о возвращении наверх, что когда-нибудь будет послано жителям в награду за праведность. Этот нижний город болел насморком.